Глава 20. Катакомбы. В предрассветных сумерках Шаэдет был похож на затаившееся чудовище, обманчиво тихое, зализывающее раны ночного ритуала, готовое броситься в самый неожиданный момент. Голоса хищников смолкли, даже птицы не кричали. Только ветер и песок шептались в руинах, да перекатывались вдалеке мелкие камни. Всплеск не ослабел, потоки лишь набирали силу, десятки потаенных течений, бурлящих под невидимым покровом. Их было шестеро. Безумные бесцветные тени, неотличимые от древних призраков некрополя. Казалось, они даже не оставляли следов, и ни один камешек не осыпался под их шагами. А когда золото солнечной ладьи только-только окрасило горизонт, а над Шаэдет прозвенели лай сау и эхо голосов, они уже достигли цели. Издалека скалы походили на соты с прорезями ходов. Колонны и порталы чередовались сложными деревьями и простыми проемами. Само тело скал было изрезано коридорами катакомб и залами общих погребений поздней эпохи, чередовавшихся с индивидуальными гробницами древних, в основном уже разграбленными. Большая часть ходов обвалилась, какие-то были к тому близки. Хоть древние и строили на совесть, слишком уж много испытаний выпало на долю ремейской земли. Аштира с сомнением окинула взглядом две граненые колонны, поддерживавшие подточенный временем, но все еще изобилующий искусными рельефами архитрав. Архитрав. В архитектуре горизонтальная панель, опирающаяся на несколько опор, перекрывающая расстояние между вертикальными элементами конструкции. Коридор был обрушен настолько, что казалось проще прокопать новый, чем разбирать завалы. Сейчас у них не хватило бы на это рабочих рук, и к тому же они не располагали ни временем, ни инструментами. Даже невозмутимый Ришнис выглядел удивленным, а Альяс так и вовсе открыл рот, но спросить ничего не успел, отец остановил. Раштау и Тианера, не мешкая, прошли вперед и споро начали расчищать мелкий строительный мусор, словно в самом деле рассчитывали разобрать завал. Эймер не присоединилась к ним, всматривалась назад, в сторону святилища, откуда выдвинулся отряд Фельдара. «Помочь?» — нерешительно спросил Ришнис. Жрец покачал головой, отбрасывая битые камни. «Фельдар постарался за нас?» — отозвалась Нера. В следующий миг Аштира поняла гениальность замысла. Несколько плит были сложены таким образом, что скрывали спуск в погребальный зал, и теперь, расчистив тонкий слой строительного мусора, только что казавшийся непреодолимым, Раштау с легкостью приподнял одну из плит посредством хитроумного дворфийского приспособления, замаскированного в колоннах и архитраве. Времени восхищаться не было. За спиной отряд Фельдара, не таясь, уже показательно вскрывал вход другой гробницы неподалеку с криками и руганью. Зычный лающий голос дворфийского командира, раздававший распоряжение, доносился даже сюда. Один за другим Раштау пропустил членов отряда внутрь, а Штира, оказавшись в кромешной темноте, непроницаемой даже для глаз Ремеи, едва не поскользнулась на сглаженных временем ступенях. Отец, спустившийся следом, поддержал ее за плечо. Плита опустилась за ними с тихим скрежетом, отсекая внешний мир. Но за несколько мгновений до того Аштира услышала крики и звон оружия. Культисты заглотили наживку. Сердце тревожно забилось. «Они справятся», — хрипло шепнул жрец, коротко сжав ее плечо. В этом нельзя было сомневаться. Обязательно справятся. Те, кто остался, приняли удар на себя. Но минувшей ночью культисты потеряли многих. Их силы тоже были не бесконечны. Раштау узнал их и все рассчитал. Однако даже так ей было тревожно. Показалось, или рука отца чуть дрогнула? Да и сам он, несмотря на привычную внешнюю невозмутимость, двигался не очень уверенно после вчерашнего боя. Аштира не хотела думать о цене сейчас, когда всех их ввело предвкушение долгожданного открытия. В темноте о чем-то шепотом переговаривались Ришнис и Альяс. Остальные кочевники остались с отрядом Фельдара. Посох Эймер вспыхнул тусклым светом, озаряя лица собравшихся мертвенной синевой. Чародейка кивнула Аштире, и запоздала девушка достала из сумки один из бездымных факелов, нащупала ближайший выступ и чиркнула. То же самое сделала и Нера. Теперь их взглядом открылась вырубленная в скале лестница. Ступени кое-где были сбиты, и внизу на гладком полу лежали обломки камней. Никто не двигался. «А чего мы ждем?» Негромко, с нетерпением уточнил Альяс, но в тишине его голос прозвучал резко. Нера усмехнулась, дернув хвостом. «Моего выхода, конечно. Узрите работу мастера». Раштау закатил глаза. Покошачьи легко, перепрыгивая по ступенькам, охотница достигла основания лестницы, балансируя на самом краю последней ступени, и легко наступила кончиком сапога на плиты пола. Ничего не произошло. «О, неужто проржавело?» — удивилась она, и в следующий миг вдруг прыгнула, бесшумно приземлившись на плиты. Пол застонал и содрогнулся, проваливаясь под ней, и бездонной чернотой разверся зов сработавшей ловушки. Аштира вскрикнула, но Нера оказалась стремительнее. С невероятной скоростью, играючи, перепрыгивала она с одной отъезжающей, вздыбившейся плиты на другую, пока снова не вернулась на лестницу. Жрица знала о таких ямах, замаскированных перекрытиями, на вид неотличимыми от пола усыпальницы. Дно одних было утыкано кольями, а у других и вовсе обрывалось древними ритуальными шахтами, куда сбрасывались жертвенные дары. Один шаг, и незадачливые грабители сами становились жертвами даром богам и умершим. Раштау даже бровью не повел. Кочевники смотрели на охотницу, как на богиню. Эймер с досадой прищелкнула языком. «Можно немножко побыстрее?» «Сама ж говорила, терпение, добродетель», — насмешливо пропела Нера. Прижав свободную руку к одной из отшлифованных стен, охотница прислушалась к чему-то, водя изящными пальцами по камню. Аштира прищурилась, силясь разглядеть ни рычажка, ни уступа, если провалится, даже держаться не за что. Но Нера нащупала что-то одно ей видимое, и снова раздался скрежет. «Ого!» — не удержался Альяс, во все глаза глядя, как одна из плит встает на место, образуя узкий проход. «Древние были чрезвычайно практичны, это Раштау так говорит. В общем, выдержит, если не слишком прыгать», — заявила Нера, и, перебежав на другую сторону ямы, поманила их за собой из полумрака. Раштау пропустил вперед Эймер и Аштиру, готовые подстраховать, если придется. Проходили по одному, плита чуть покачивалась под весом. Оставалось лишь надеяться, что, на чем бы она там ни крепилась, эти древние крепления выдержат. Жрица бросила взгляд вниз. Темнота скалилась из кажущейся бездонной ловушки, и девушка не решилась поднять факел повыше, чтобы рассмотреть ее. Они оказались в небольшом овальном зале, больше похожем на пещеру, хотя и рукотворную. В скале были вырублены ниши для алтарей и захоронений. В застоявшемся воздухе пахло тленом и бальзамирующими составами. Ритуальные благовония давно уже выветрились, оставив лишь полузабытый шлейф. С горечью Аштира наблюдала последствия разорения некрополя. Тела умерших были выброшены из выдолбленных в скале ниш, где ранее они были погребены. Большинство мумий были распотрошены, а то и вовсе разрублены на части. Погребальные пелены разорваны грабителями, искавшими сокровища и ценные артефакты, которые бальзамировщики при подготовке тел к вечности раскладывали между слоями ткани. Кое-где на полу и у стен лежали останки посетителей этих мест, родом из недавней эпохи. Раштау рассказывал, что некрополь Шейдет разграблялся не единожды, причем первыми мародерами были сами Ремы в эпохе смут, предшествовавшей катастрофе. Но на некоторых полуистлевших останках Аштира замечала элементы доспехов, относившихся к амранской культуре. Иногда расхитители, обнаружив в гробнице что-то ценное, хладнокровно расправлялись со своими же товарищами, лишь бы не делиться добычей. Коротко окинув взглядом удручающую, но не удивившую его картину, Раштау вскинул руку. «Времени у нас не так много, прежде чем наш план раскусят». «И так уже в спину дышат хайтовы отродья», — проворчала Нера, но тут же замолчала, когда жрец строго глянул на нее, чтоб не перебивала. «Вы понимаете, почему наш отряд небольшой?» — продолжал он. «Скорость и скрытность. В прошлый раз мы не заходили дальше этой галереи. Я разметил путь, опираясь на свои знания и расчеты, а также на то, что мы обнаружили в захоронениях союзников царицы. Впереди могут быть действующие ловушки, Ими займется Нера. Это многоуровневое погребение. Гробница Кадмейры скрыта в глубине. Но как мы узнаем, где именно? Уточнил Ришнис. Раштау чуть улыбнулся. Я знаю, куда смотреть. Нера окинула взглядом зал, высветив факелом ниши с мертвецами, и направилась вперед, протиснулась в узкий проход. Дождавшись ее команды, остальные пошли следом. «Что мы там ищем?» — тихо спросил Альяс у Аштиры. «Ведь не сокровище же?» «Нечто гораздо более ценное», — также в полголоса подтвердила девушка. «Знание, которым Кадмейра владела и которое желала передать нам. Живую легенду людей Иремы», — мягко отозвалась Эймир, идущая за ними. Альяс задумчиво кивнул. У Хинан слагали свои легенды, но даже в их старинных историях нашлось место для древней царицы, хоть и иносказательно. Всплеск здесь в глубине ощущался еще явственнее с каждым шагом. Но, по крайней мере, искажения пока не давали о себе знать. Хотелось верить, что и чудовищ не попадется. Некоторые ходы в катакомбах были достаточно широки, чтобы в них можно было разминуться двоим, пронести ритуальные принадлежности и провести погребение. В иных едва можно было протиснуться боком или согнувшись в три погибели. Коридор, в который их провела Нера, для процессии явно не предназначался. Аштира даже при своем не самом высоком росте едва не царапала рогами потолок, а до каждой из шершавых стен могла бы дотянуться, не разводя руки полностью. Раштау, Ришнис и Альяс шли, чуть согнувшись. В игре теней и света бездымного факела девушке казалось, что на грубо обработанном красноватом камне она различает какие-то знаки, возможно, наброски священных текстов. Но, может, это была лишь игра воображения, а не незаконченные послания предков. Тианера, шедшая впереди товарищей на некотором отдалении, то и дело ощупывала стены, проводя по ним подпиленными когтями. Иногда она вскидывала руку в особом жесте, заставляя всех остановиться, и прислушивалась, словно из-под плит пола или стен доносился какой-то одной ей слышный шум. Аштире даже начало казаться, что и она слышит шорохи, шепотки и едва различимый гул. Узкий коридор шел вниз и петлял. По бокам попадались полуобрушенные проходы, опустевшие не то кладовые, не то молельни, заваленные битым камнем и керамикой, песком и остатками погребальных пелен и тел. Аштира отпрянула от неожиданности, когда заглянула в одну из таких комнатушек и обнаружила там нескольких замурованных мертвецов, щерившихся из-под поврежденной кладки. Альяс присвистнул. «Может, осквернители поспорили между собой? А в некоторых взыграла совесть? Вот их и оставили гнить здесь. Или, может...» Молодой следопыт понизил голос и ухмыльнулся, явно рассчитывая напугать Аштиру. «Может, за ними пришли обиженные мертвецы и покарали?» «Все может быть», — философски отозвался Раштау, тоже заглядывая в комнатушку. «Но сколько бы ужаса не вызывали древние некрополи, всегда находились желающие попытать удачу. Живые стражи справляются не всегда». От этих слов следопыту явно стало не по себе. Так у него вытянулось лицо. Аштира спрятала улыбку. Она помнила, как суеверны кочевники, рассказывавшие у костров истории не только о духах Каи, но и о мертвецах, защищавших свои богатства даже после смерти. И все же бесстрашные Хинан отправились за Раштау и в места скопления искажений, и к древним погребениям. «Ты это сейчас серьезно? Господин Пламенный Хлыст?» — спросил Альяс. Раштау неопределенно пожал плечами. Ришнис, понимающе ухмыльнулся и похлопал сына по плечу, не став разубеждать. Нера шикнула на них, копаясь в длинной щели в стене, в которую едва проходила ее ладонь. На первый взгляд, та казалась просто природной трещиной в камне, но не для охотницы. Что-то щелкнуло, и впереди правее раздался грохот, словно кто-то с силой закрыл крышку гранитного саркофага. Даже стены задрожали. «Что это было?» — вскинулся Альяс. «Лучше тебе не знать, мальчик, но сработало не так, как надо», — протянула Нера, поднимая взгляд к низкому потолку. Аштира посмотрела туда же. Вроде бы коридор не собирался обрушиваться на них, по крайней мере, пока. Инстинктивно она потянулась к амулетам, провела ладонью сквозь ткань. Медальон Брэмстона, казалось, потеплел и пульсировал. Они прошли в следующий зал. Тела умерших, завернутые в погребальные покровы, на ремейский манер были сложены здесь, словно рулоны тканей на полках в лавке торговца. Лишь немногие могли похвастаться саркофагами. Насколько успела разглядеть Аштира, среди мертвецов были и ремеи, и люди, не редкость для такого рода некрополей. Кое-где виднелась нехитрая погребальная утварь, в основном керамические сосуды и блюда с давно истлевшими подношениями. С рельефов на алтаре улыбался псоглавый Ануи, которому и амранцы нашли место в своем пантеоне. Стены и потолок не были расписаны, только грубо обработаны. Даже удивительно, что этот зал оказался почти не тронут грабителями, лишь некоторые тела были выпотрошены. Они не задерживались. Нера, ускорив шаг, вела их дальше. Ришнис и Альяс шли следом. Раштау, замыкающий отряд, помедлил, обернулся к залу, оглядывая его. Эймир тоже чуть отстала, поравнявшись с жрецом. От Аштиры не укрылось, что путь давался отцу не слишком легко, хоть он по-прежнему не подавал виду и не задерживал отряд. Аштира услышала, как они тихо переговаривались, продолжив путь. «Он сумел сузить поиски до одного некрополя», — сказала чародейка, но все же не расшифровал точное местоположение. «Я об этом позаботился. Но все равно он подобрался слишком близко». «Не кори себя», — мягко возразила чародейка. «Ты хорошо уничтожил следы. Он не получил те знания, которые мог бы». Раштау промолчал. Что-то тяжелое, невысказанное повисло между ними. Аштира буквально чувствовала это спиной. «А вчерашний ритуал?» Эймир понизила голос, и жрица уже едва разбирала слова, притом стараясь не сбиться с шага, чтобы они не поняли, что их подслушивают. «Он ведь пытался узнать, да? Заставить Шейдет говорить?» Судя по тону, Раштау усмехнулся. «Древние неохотно расстаются со своими тайнами, ты же знаешь. А стражи еще помнят свое предназначение». Нера прервала их. «Здесь все могло выдохнуться, но рисковать не будем», — крикнула охотница откуда-то спереди. Ее голос звучал глухо и жутковато в паутине залов и переходов. «Лица прикройте! И по моей команде прыгайте в правый проход!» Аштира сняла с шеи шимак, сбрызнула его особым алхимическим составом Эймир из одного из фиалов и закрыла себе нос и рот. Ее спутники поспешно сделали то же самое. Некоторые ловушки выплевывали ядовитые испарения, ослабевшие за минувшие века, но все еще опасные, если оказаться слишком близко. Нера крикнула: «Давайте!» Альяс, подхватив Аштиру под локоть, ловко утянул ее в один из боковых проходов и закрыл собой, чуть ли не вдавив стену. Туда же нырнули остальные, затаили дыхание. В полной тишине раздалось тихое шипение, и коридор, по которому они только что шли, наполнился жидким туманом. Запах тлена и затхлости усилился, став почти невыносимым, но рваная белесая пелена быстро оседала, так и не найдя жертв. Туман силился завладеть и соседними проходами, но его уже не хватало на то, чтобы принести настоящий вред. Алхимический состав облегчал дыхание, сводя действие растерявшего силу древнего яда на нет. Жрица шутливо стукнула названного брата кулаком в грудь, и тот, наконец, отстранился. «Отец велел не спускать с тебя глаз», — извиняющимся тоном пробормотал он. «Не то отправит меня в одиночку к духам песков и вечно голодным шакалам». «Ну, не настолько же я беспомощная», — фыркнула Аштира, но потом благодарно похлопала поникшего следопыта по руке. «Вот и славно», — сказала Нера, появляясь в проеме, отряхнула руки и открыла лицо. «Продолжим?» Не задерживаясь, они прошли еще несколько залов. Коридоры уже были здесь шире, потолки выше. По пути попадались истлевшие кости прежних посетителей катакомб, присоединившихся к тем, кого они хотели здесь навестить. Что именно их убило, разбираться времени не было. Аштире очень хотелось осмотреть нетронутые погребения. Судя по всему, здесь были захоронены знатные представители людских родов, принявших путь служения ремейским богам. Стены залов в глубине были расписаны на манер старинных гробниц, уцелевшая утварь казалась богаче. Похоже, что прежде здесь располагались целые небольшие святилища. Будь у нее возможность, Она бы с интересом изучила особенности погребальных обрядов этой смеси культур поздней эпохи, прочитала бы ритуальные тексты на стенах. Увы, все это пришлось оставить неисследованным. Впрочем, цель того стоила. Раштау осматривал стены внимательно и быстро, сверялся со своими записями и спешил вперед, поторапливая остальных. Аштира не могла припомнить, когда еще видела отца настолько взволнованным. Он буквально горел предвкушением, как и Нера, и Эймер. Это передавалось ей самой. Наверное, следопыты Хинан не могли в полной мере понять, насколько же все это было важно. Они вступили в очередной зал, где были вырублены уже знакомые ниши для стел и алтарей. Стены покрывали росписи со сценами из мира потустороннего и подношениями богам, изменившиеся, согласно новым веяниям, но все еще узнаваемые по композиции. Здесь преобладал золотистый цвет, а рельефы были наиболее приближены к классическим, древним. Аштира даже узнала несколько сцен из более древних погребальных текстов. «Здесь», — глухо сказал Раштао, сворачивая свиток и затыкая за пояс. «Это должно быть здесь». Остальные озирались, не находя ни намека. Неужто тело легендарной Кадмейры просто лежало на каменной полке среди прочих? Жрец прошел к одной из стен. Поскреб когтем старинный рельеф. Он вел пальцами по изображениям, что-то беззвучно шепча, словно спешно пытаясь расшифровать некое послание. Его рука замерла на изображении ларца, который жрица на рельефе подносила псоглавому Ануи. Другая потянулась было к хлысту на поясе и сжалась в кулак. «Эймер!» Не оборачиваясь, он поманил к себе чародейку. Та подошла, позволила Раштау положить ладонь на ее посох поверх ее рук и направить. «Осторожно!» — предупредил он. Навершие посоха полыхнуло, и синий разряд ударил в стену. Посыпалась расписная штукатурка, и сама кладка пошла трещинами, раскрошилась, обнажив небольшое отверстие, в которое можно было просунуть руку. «Гробница Кадмейры скрыта в глубине», — тихо повторил Раштау, расковыривая дыру. «Вход был заложен, заштукатурен и расписан. Росписи почти не отличить от основных, но я знал, где искать. Она оставила намеки. Дар богов. Псоглавый». И, словно в доказательство своих слов, жрец отломил солидный кусок. Взглядом открылась часть заложенного прохода. Кочевники бросились помогать ему. «Может, попробуем взорвать?» — предложила Эймер. «Будет быстрее. У меня есть при себе кое-что. Будет почти ювелирно». «Нельзя», — выдохнул Раштау, полностью сосредоточенный на своем деле. «К самой погребальной камере ведет не слишком глубокая наклонная шахта, по которой можно пройти, согнувшись. Шахта защищена двойной порткулисой». Порткулиса — тяжелый каменный блок, защищавший проход в пирамиду или гробницу от грабителей. Сработавшая порткулиса фактически запечатывала проход, не позволяя выбраться, или хоронила незваных гостей под собой. Иногда строилась целая система порткулис, как в некоторых пирамидах. «Одно неосторожное движение, и механизм сработает». Нера, обходившая гробницу, присвистнула. «Всегда мечтала посмотреть, как они устроены, когда действуют. Но желательно, чтоб опустились они не при мне». Аштира осталась у входа, вглядываясь в темный коридор. На краю сознания пронеслась мысль. Почему отец не использовал свой хлыст, как посох Эймер? Пронеслась и угасла. Может, опасался не рассчитать удар? Мужчины работали, сколь возможно, быстро, разбирая осыпающуюся от времени хрупкую кладку. Шорох и стук камней был размеренным, почти успокаивающим. Вот только в коридорах, ведущих к залу, ей почудился другой шорох. Словно чьи-то шаркающие шаги вдалеке, в шелестящей темноте катакомб. Медальон нагрелся так, что почти обжигал грудь, но Аштира все же сделала шаг во мрак, выставив перед собой бездымный факел, силясь разглядеть хоть что-то. И увидела. Вдалеке кто-то был. Безмолвные тени, покачивавшиеся в неверном свете. Девушка зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть от неожиданности, и отшатнулась, прыгнула обратно в зал, прижалась спиной к стене. Нера выросла перед ней, словно из ниоткуда, нахмурилась. Что там?» «Я не уверена». «Раштау!» — коротко позвала охотница. «Нас нашли!» Жрец распрямился, глядя на почти освобожденный небольшой проход, и витиевато выругался, разматывая хлыст. Эймер вскинула посох. Оба следопыта обнажили скимитары. Теперь шорох чужих шагов стал явственнее. Чьи-то ступни шаркали по каменному полу, шелестели одежды, тихо брецал металл. Аштира попятилась к остальным, свободной рукой снимая с пояса хлыст. Свет бездымного факела почти не доходил до коридора, но она уже видела темные фигуры, собиравшиеся у прохода. Одна из них, облаченная в бесформенную мантию с капюшоном, остановилась на самой границе света. Огонь бросал блик на металлическую резную маску, полностью скрывавшую лицо. «Хорошая уловка, старик», — проговорил гость глухо и насмешливо. «Но я знал, ты не можешь не прийти сам. Шел по следу твоей крови. Ведь кровь никогда не лжет. Правда?»